Глава 29. Мужчину, сидевшего напротив Хюльдера и Эртлы, звали Артнер Бьотнсон. Артнер лишь теперь наконец-то понял, что загнан в угол. Темный, глухой угол, без выхода. И на его верхней губе выступали капельки пота, которые он снова и снова пытался стереть влажными пальцами. На щеках проступили неестественно красные пятна. Глаза подергивались. Руки, которые он, когда не утирал губу, прятал под стол, на колени, тряслись. Хюльдер торжествовал. Он не испытывал ни капли жалости к этому отчаявшемуся ничтожеству средних лет. Детектив ненавидел насильников и не смог бы отыскать в себе сочувствие или оправдание их поступкам, даже если бы захотел. Его собственная история сексуальных отношений отличалась разнообразием партнерш, но была предельно простой и ясной. Если женщина не желала делать этого без оплаты, значит, она оказывалась вне игры. Только так, и никак иначе. Артнер шмыгнул носом, и полицейскому стоило немалых усилий, чтобы не скривиться от отвращения. Этого человека подозревали не только в попытке заплатить за секс со школьницей, но и в жестоком убийстве Стеллы, и в нападении на Эйтеля. Связь с последним установить пока не удалось, но это было делом времени. Скорее всего, их дорожки пересеклись на том же порно-сайте, где Стелла зарегистрировала Адельхейзер, или в каком-то другом похожем месте. Не исключено, что Стелла и Эти все-таки знали друг друга и сговорились шантажировать Артнера вместе, не говорив об этом Бьятной. Объяснение могло быть совершенно иным, но это не имело значения. Они взяли мерзавца. «Где Эйтель?» — повторила Эртла. «Найти мальчика по возможности живым — эта задача стояла сейчас первой в списке приоритетов. Буду спрашивать, пока не ответите». Она посмотрела на настенные часы и снова перевела взгляд на задержанного. «У нас есть право допрашивать вас 6 часов подряд, и мы только-только приступили. Когда надоест, я устрою перерыв и посажу вместо себя другого. Схожу, выпью кофе, а вы с места не сдвинетесь. Отсидите 6 часов, отпустим домой. Но как только определенный законом период отдыха истечет, вызовем снова и будем допрашивать еще 6 часов. И так будет до тех пор, пока не ответите. Попробуем еще разок. «Где Эйтель?» «Как же права человека?» Артнер заерзал на стуле. «Вы не можете допрашивать меня так долго, не покормив, или что?» Хюльдер усмехнулся. «Жалкий лузер. Люди, повинные в самых отвратительных деяниях, зачастую оказываются последними трусами, когда преимущество не на их стороне. Им доставляет удовольствие издеваться над слабыми. Вот тогда они чувствуют себя сильными». Какой взрослый мужчина не смог бы сыграть крутого парня перед детьми или подростками? Хюльдер выпрямился, сложил руки на груди и продемонстрировал бицепсы. Гнусный подонок напротив съежился и вжался в спинку стула. «Вас спрашивают, отвечайте, где Эйтель?» «Понятия не имею, о ком вы говорите, клянусь. Говорю же вам, компьютер, должно быть, подхватил какой-то вирус, который подключает тебя к порно-сайту. Я ни в чем не виноват. Никакой Стелли и близко не подходил. Эйтеля вообще не знаю. И такими вещами никогда не занимался. Я женат, зачем мне платить за секс? Да еще мальчишки». Очередь перешла к Эртле. «Вы здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Это наша работа. Ваше дело – отвечать. И хватит нести чушь насчет компьютерного вируса. Вы, должно быть, принимаете нас за идиотов. Так вот, позвольте напомнить, что есть свидетель, видевший, как вы передавали Стелле деньги в качестве платы за молчание. Говорите, виноват вирус? Он что, принял человеческий облик? Даже не имея таких внушительных физических данных, как Хюльдер, Эртла успешно соперничала с ним в умении произвести нужное впечатление. И давайте забудем об этом на минутку, у нас есть дела поважнее. Где Эйтель?» Глаза Артнера забегали. Он облизал губы, пропустив большую каплю пота. «Я только 3 Эйтелей знаю. Парня, с которым работал 3 года назад. Школьного приятеля и еще 2-йорного брата в Эскифьордюре. Сколько раз повторять одно и то же? С тем Эйтелем, которого вы ищете, я не знаком, и уж, конечно, не нападал на него и не похищал. Мы знаем, что вы лжете. Так же, как лжете насчет Стеллы». Хюльдер посмотрел на него в упор. «Где Эйтель?» «Я только что ответил. Прекратите задавать один и тот же вопрос. Кто такой номер 1 и где он?» «Я арестован?» Задержанный снова облизал губы. «Если арестован, то лучше вызову адвоката. Да, я хочу, чтобы мне предоставили адвоката. И не скажу больше ни слова, пока он не придет сюда. Тем более, что на все ваши вопросы я ответил. Ходите по кругу, гоняете одно и то же. Вы не арестованы, мы всего лишь берем показания. На этой стадии вы все еще свидетель, и нам еще только предстоит решить, переводить вас в статус официального подозреваемого или нет. Если решим положительно и арестуем вас, то сможете взять адвоката. Адвокаты положены только подозреваемым, не свидетелям. Эртла говорила медленно и четко, помня, что интервью записывается. Хюльдер не знал, насколько юридически обоснован этот аргумент, но от закона она не отступала. С процедуральной же точки зрения было бы правильнее допросить Артнера как подозреваемого в присутствии адвоката. Но если он и есть тот, кого они ищут, никто не станет критиковать их методы. «Где Этель?» Мужчина застонал, обхватил голову руками и запустил пальцы в остатки волос. «Я не знаю никакого Этеля и не имею никакого отношения к убийству той девушки, Стеллы. Тогда скажите, почему вы не связались с нами, когда узнали из газет, что она убита? Ее назвали по имени, и вы должны были понять, кто она. Неужели вам не пришло в голову, что вы обладаете ценной информацией? Я имею в виду тот факт, что она шантажировала вас. Даже если вы невиновны, как утверждаете, вы не могли не подумать, что она проделывает то же самое с другими мужчинами. Или вам вообще на все наплевать?» Эртла говорила с таким отвращением на лице, будто по стулу напротив разлилось содержимое цистерны с навозной жижей. Артнер запнулся, сглотнул и, собрав остатки духа, повторил. «В моем компьютере завелся вирус. Ни о каком порно-сайте я ничего не знал. Ваш очевидец, по всей видимости, спутал меня с кем-то другим. Я ничего собой не представляю. Про таких, говорят, смотреть не на что. Подобных мне сотни, нет, тысячи». «Где Этель?» Эртла наклонилась через стол. «Где Этель?» Когда вместо ответа задержанный только сжал губы как можно крепче, она посмотрела на Хюльдера и молча кивнула, предлагая выйти. Потом, повернувшись к Артнеру, сообщила, что интервью приостанавливается, и ему лучше подумать обо всем как следует. Стоило им покинуть допросную, как коллеги тут же оторвались от текущих дел, устремив на них полные надежды взгляды. Все знали, что в расследовании произошел прорыв. Хюльдер понимал, что кое-кто отчаянно завидует ему. Принимать участие в первом допросе подозреваемого – большое событие. Эртла кивком подозвала Йоуля и его соседа, отправив их в допросную, с приказом продолжать бить в одну точку, где Этель. Если Артнер дрогнет и расколется, незамедлительно уведомить ее и Хюльдера. Хюльдер воспользовался паузой, чтобы покурить. Он знал, что во время интервью лучше терпеть, обостряется восприятие и реакция, но больше держаться не мог. Погода выдалась обычная для этого времени года. Сухой морозец, чистое безоблачное небо и ни малейшего ветерка. Наслаждаясь солнышком, Хюльдер прислонился к стене. Заметив выходящую из участка Фрейю, окликнул ее. Она повернулась, узнала его, но большой радости не выказала. «Как прошло с Бетной?» — спросил он, гася едва начатую сигарету и шагнув на перехват. Она уверена, что это тот самый парень, с которым встречалась Стелла. Фрейя смотрела в голубое небо, словно пытаясь отыскать тучку, которая дала бы повод закончить разговор быстрее. Но не нашла. «Гюдлигюр хорошо поработал. Хотя вообще-то я искала тебя». Хюльдер широко ухмыльнулся. «А, уже соскучилась». Фрейя состроила гримасу. «Нет, ждать кого-то и искать — совершенно разные вещи». Реплика проскользнула мимо ушей. Эта шпилька не шла ни в какое сравнение с грубостью, на которую он нарвался, когда позвонил ей, чтобы попросить прийти в участок. «Мы считаем, что взяли того, кого надо. Подходящий момент, чтобы поблагодарить тебя за помощь. Ты была права насчет буллинга, хотя смерть Стеллы не связана с ним напрямую. Узнали что-нибудь про мальчика? Этот человек сказал, где он?» «Еще нет, но скажет». Эртла взяла паузу, чтобы проконсультироваться с юристом и начальством насчет того, как в данных обстоятельствах эффективнее организовать арест. Ее план состоял в том, чтобы использовать разрешенные 6 часов до последней секунды, после чего выпустить Артнера, позволить ему глоток свежего воздуха и арестовать прямо на ступеньках. При таком варианте они могли бы получить ордер на обыск жилья и провести его прежде, чем тот вернется домой и уничтожит улики. В том, что подобная тактика получит одобрение юристов, Хюльдер сомневался, но был уверен, что высшее начальство поддержит Эртлу. «Есть надежда, что он еще жив?» Хюльдер помрачнел. «Очень слабая. Если повезет, при обыске в доме найдется что-нибудь, что приведет нас к мальчику, если Артур не сознается по собственной воле». Фрей кивнула и начала оглядываться, с явным намерением отыскать малейший повод, чтобы он наконец отстал. «Окей, что ж, удачи. Надеюсь, сработает. Иногда даже невероятное случается». «Да, еще минута, и она уйдет. Может быть, он 100 лет ее не увидит. Кстати, о невероятном. Как насчет отметить успешное завершение дела? Ты не занята в ближайшие выходные? Или в следующие? Или как-нибудь на неделе вечерком, если тебя больше устроит?» Шаг был отчаянный, но он сделал все, только чтобы подобраться к ней поближе. Лицо Фрей не отразило никаких эмоций, но слова четко и ясно расставили все по местам. «Я занята. В эти выходные, в следующие, а также во все остальные дни. Всегда». «Тогда, может, в тот уикенд, что потом?» Хюльдер грустно улыбнулся, но Фрей не ответила, только попрощалась, еще раз пожелала удачи и повернулась, чтобы уйти. Но, сделав шаг, остановилась, будто в нерешительности. Затем снова повернулась и окинула его оценивающим взглядом. «Приличная одежда есть?» «Да». Хюльдер подумал, что они могут по-разному понимать значение слова «приличная». Может, она имеет в виду смокинг? «Насколько приличная? Мы о чем говорим?» «Приличная — это приличная. Костюм. Не тот, который ты надевал на конфирмацию. И не то потрепанное старье, что висит в дальнем углу твоего шкафа. И даже не тот, что ты можешь занять у дедушки. Никаких заплат на локтях. Никакого твида. И ничего ворсистого или в клеточку». Хюльдер слушал и кивал. Когда запретный список был исчерпан, он подумал, что, пожалуй, сумеет выполнить заявленные условия. «Вообще-то в августе сестра выходила замуж, и меня заставили купить костюм по такому случаю. Очень даже приличный». Он ухмыльнулся. «По крайней мере, в нем нет ничего из твоего списка. Тогда можешь пойти со мной в субботу на вечеринку. Я намерен пробыть там ровно час и не минуты дольше. После этого уйду домой». Фрей как будто с трудом выговаривала слова. «Согласен». «И не хочешь спросить, что это за вечеринка такая?» «Нет, без разницы». «Ладно, буду на связи». Не сказав больше ни слова, она развернулась и ушла. 15 минут растянулись сначала на полчаса, а потом на час. Встреча с руководством и советником юридического отдела прошла не так быстро, как рассчитывала Эртла. Было приказано прекратить все игры и немедленно арестовать этого человека. Также ей сообщили, что они будут отправлять запрос в Управление по защите данных на доступ к базе данных ДКОД. Разрешение предоставлено, скорее всего, не будет, а полиция предстанет в невыгодном свете. После встречи Эрта только что не плевалась ядом и готова была откусить голову любому, кто осмелится с ней заговорить. Хюльдер тоже получил свою порцию оскорблений, но ему было все равно. Ничто не могло испортить ему настроение теперь, когда удалось, образно выражаясь, вставить ногу в дверь в отношениях с Фрей. Как и почему это случилось, оставалось загадкой, но разгадывать ее он не собирался. «Сволочи!» Разговаривала ли Эртла сама с собой или ожидала, что Хюльдер и Гвюдлигер поддержат и разделят мнение о юристе и ее боссах, было неясно. «Тупые сраные ублюдки! Теперь он возьмет себе адвоката, и все затянется. Ну как эти бестолочи не понимают, что дело срочное? У нас осталось только 3,5 часа». «Знаю». Хюльдер решил, что лучше согласиться, хотя и понимал позицию парней сверху. В сомнительных случаях, когда неясно, обращаться ли с клиентом как с подозреваемым или как со свидетелем, они склонялись к первому варианту. Таким образом, подозреваемый получал все гарантированные законом права, включая право на адвоката. «Мудаки они все». Эртла подозрительно посмотрела на него. Наверное, тон показался ей недостаточно убедительным. «Готов?» Хюльдер кивнул, и она повернулась к Гвюдлигеру. «Ты тоже?» Гвюдлигер тоже кивнул. «Сидеть молча, и чтобы ни слова. Если только не решишь, что какая-то деталь из твоего интервью с Бятной может помочь. В таком случае толкни меня или шепни на ухо». «Ладно». Из-за двери доносился приглушенный голос Йоуэля, без особого рвения задающего вопрос насчет Эйтеля. Увидев босса, он приободрился. Ему явно осточертело повторять один и тот же вопрос. Но радость померкла, когда за ее спиной возник Хюльдер. Артнер на передачу эстафеты не отреагировал. Вид у него был ошеломленный и слегка отупевший, как у человека, побывавшего в барабане стиральной машины. «Спасибо, дальше мы сами. Йоуэль и его напарник поднялись и молча вышли. Причем Йоуэль, проходя мимо, намеренно зацепил Хюльдера плечом. Тот сделал вид, что не заметил, решив отплатить наглецу тем же, как только представится возможность. Заняв свое место, Этла сообщила Артуру, что теперь он перешел в статус подозреваемого в убийстве Стеллы и похищении Этеля. С этого момента допрос не продвинулся дальше ни на йоту, потому что арестованный тут же потребовал адвоката. Очевидно, шквал повторяющихся вопросов не отбил у него мозги. Этла закрыла глаза и, похоже, досчитав мысленно до 10, снова открыла их. Отодвинула скрипнувшие ножками стул и поднялась. Однако выплеснуть скопившуюся ярость не успела, потому что в кармане зазвенел телефон, и ей пришлось выйти. Разговор длился недолго. Она вернулась с хмурым лицом и объявила, что установлена личность человека, которому принадлежали волосы в руке Стеллы. К сожалению, поступившая информация нисколько не улучшила ситуацию, скорее лишь осложнила.